Три, семь. Кроссоверы и цитирование тетради смерти в современной массовой культуре. Тетрадь смерти стала культовым произведением в мире манги и аниме. Ее влияние можно увидеть в различных современных проектах, включая фильмы, мультфильмы, сериалы и другие формы медиа. Стоит отметить, что отсылки и цитирования присутствуют в большом количестве как в японской современной культуре, так и за ее пределами. Рассмотрим самые интересные из них. В популярном американском анимационном сериале «Симпсоны» есть эпизод под названием «Treehouse of Horror 33», который включает часть «Death Tom», пародирующую аниме «Тетрадь смерти». Этот эпизод стал частью традиционных хэллоуинских специальных выпусков сериалов, в которых каждая серия состоит из нескольких коротких историй, часто пародирующих известные фильмы, книги и культурные явления. Для этой серии авторы «Симпсонов» выбрали стиль анимации, напоминающий оригинальное аниме. Персонажи «Симпсонов» были переработаны в манере, типичной для японской мультипликации, с более детализированными чертами лица и эмоциями, что придает им вид, напоминающий стиль «Тетради смерти». Основные сцены из этой серии воспроизводят ключевые элементы аниме-сериала. Первое использование тетради и реакция Лизы на осознание силы, находящейся в ее руках. В эпизоде также присутствует сцена, где Лиза сидит в позе, очень напоминающей положение Лайта Ягами, размышляющего о своей миссии. В этом эпизоде, пародирующем «Тетрадь смерти», Лиза Симпсон тоже случайно находит таинственный блокнот, аналогичный «Тетради смерти». Как и Лайт Ягами, Лиза обнаруживает, что тетрадь обладает способностью убивать любого, чье имя в нее записано. Вскоре после этого появляется пародия на Рюка, бога смерти, который объясняет ей правила использования блокнота. Эпизод рассказывает историю Лизы, использующей тетрадь, чтобы наказывать тех, кого она считает заслуживающими смерти, подобно тому, как Лайт использовал ее для своей божественной миссии по очистке мира от преступников. В духе «Симпсонов» сюжет наполнен юмором и сатирой, но о моральных дилеммах и последствиях использования силы тетради смерти тоже не забыли. «Симпсоны» не ограничились одним эпизодом, пародирующим «Тетрадь смерти». В ежегодной антологии комиксов «Барт Симпсон Treehouse of Horror», выпускаемой издательством «Bongo Comics», 14-й том «Murder He Wrote» является полной пародией на популярную мангу и аниме-сериал. В истории «Murder He Wrote» Барт оказывается в центре событий, когда находит загадочную тетрадь, которая оказывается смертельной. Она тоже способна убить любого, чье имя в нее записано. Комикс начинается с того, что Барт показывает Милхаусу тетрадь, которую нашел. Джимбо, один из школьных хулиганов, крадет тетрадь у Барта и записывает свое имя, думая, что это просто забава. Барт пытается предупредить его, но вскоре Джимбо погибает при загадочных обстоятельствах. Позже Барт обнаруживает, что в тетради уже записаны имена известных людей. Гарри Гудини, Амелии Эрхарт и Бадди Холли. И все они умерли. Барт узнает, что тетрадь смертельна, когда его посещает призрак Красти Клоуна, пародия на Рюка, который объясняет, что тетрадь убивает тех, чье имя в нее записано, если не указано, как именно они должны умереть. История «Murder He Wrote» пародирует основные элементы тетради смерти, включая присутствие персонажа, похожего на детектива Эл. Комикс использует знакомые элементы из «Симпсонов», добавляя юмористические и сатирические элементы, характерные для мультсериала. Следующая явная пародия на «Тетрадь смерти» прослеживается в эпизоде «The Shipping» в мультсериале «Удивительный мир Гамбола». В начале серии героиня находит тетрадь, очень похожую на «Тетрадь смерти», которая, как она узнает позже, исполняет желание, записанное в ней. Это отсылает нас к концепции манги. Также можно провести аналогию и с персонажами. Герои начинают использовать тетрадь для исполнения своих желаний и в некоторых случаях для наказания тех, кто им не нравится или мешает. В эпизоде есть монтажные сцены, стилизованные под аниме «Тетрадь смерти», с быстрыми сменами ракурса и стратегическими размышлениями персонажей. Например, в сцене, когда Сара пишет свои желания в тетради, выражение лица и расположение в кадре напоминают кадр из оригинального аниме. Не случайно в этом эпизоде присутствует романтическая пара, нарисованная в стилистике аниме, в чьих образах можно разглядеть Лайта и Мису. Еще одну отсылку можно найти в музыкальном оформлении эпизода. В начале серии фоновая музыка напоминает тему Эл. Она же звучит и в финале мультфильма, когда Гамбл и Дарвин пытаются остановить любовные истории. Забавным является еще и тот факт, что в итоге все происходящее в сериале Сара называют фанфиком. Это неспроста, так как фанфики, написанные по мотивам манги «Тетрадь смерти», стали одними из самых многочисленных из фандома манги и аниме в целом. Такие пародии и отсылки к культовому аниме не только привлекают внимание поклонников оригинальной серии, но и знакомят новое поколение западных зрителей с ключевыми элементами истории. В российской мультипликации тоже можно найти отсылки к «Тетради смерти». Так, в 10-м эпизоде первого сезона анимационного сериала «Царевны» под названием «Тетрадь желаний» героиня находит магическую тетрадь, которая исполняет любые желания, записанные в нее. Поначалу девочки воспринимают тетрадь как безобидный и полезный предмет, способный исполнить их мечты. Однако вскоре они начинают осознавать, что каждое желание имеет свои последствия и что пользоваться магией нужно с осторожностью. Несмотря на то, что сюжет «Тетради желаний» значительно отличается от «Тетради смерти», в серии можно заметить несколько явных отсылок к оригинальной японской манге и аниме. Сама концепция магической тетради напоминает «Тетрадь смерти», так как обладает магическими свойствами, позволяющими исполнять желания вместо убийства людей. Внешний вид тетради визуально напоминает «Тетрадь смерти», мрачную и загадочную. Как и Лайт Ягами, главная героиня Царевин использует тетрадь для исполнения своих желаний и достижения целей. В процессе они сталкиваются с моральными дилеммами и понимают, что сила тетради требует ответственного подхода. Эпизод напоминает о важности осторожности при использовании магии, что является универсальной темой, присутствующей как в западной, так и в восточной культуре. «Тетрадь желаний» подчеркивает, что даже самые добрые намерения могут иметь непредсказуемые и иногда негативные последствия, если не учитывать все аспекты ситуации. Конечно, популярный сериал «Смешарики» не мог обойти стороной легендарную мангу и неоднократно делал отсылки к этому произведению. Ярким примером служит эпизод «Кардебалет», который рассказывает историю о подготовке к празднику. Нюша предлагает выучить танец, Каркарыч одобряет идею, ставит репетицию на тот же день и назначает ежика ответственным за нее. Ежик начинает обходить смешариков, чтобы назначить дату репетиции, но все оказываются заняты. Тогда Крош берет инициативу в свои лапы и наделяет ежика инструментом власти. Всех, кто уклоняется от репетиции, будут записывать в тетрадь ежика и наказывать. Все смешарики боятся быть записанными в тетрадь, не понимая, что плохого может произойти после. Однако именно эта тетрадь позволяет успешно завершить репетицию и показать замечательный танцевальный номер. Визуально некоторые сцены отсылают зрителя к аниме «Тетрадь смерти». В них схожим образом акцентируется внимание на тетради, реакциях героев и расположении в кадре. Отдельным удовольствием для фанатов служат фразы, которые произносят герои мультфильма, давно уже ставшие крылатыми среди фанатов «Тетради смерти». Например, Крош произносит на общем собрании: «А если кто-то будет тебя не слушаться, ты записывай в книжечку и говори, что накажешь». Пин восклицает: «О майн год, он взял книжечка». Ну и, конечно, сам ежик, который неоднократно произносит: «Если ты будешь со мной спорить, я тебя запишу». Кульминацией эпизода стал танец, который исполняют смешарики под канкан композитора Жака Оффенбаха из опереты «Орфей в аду». Очевидно, авторы сделали тонкую отсылку к богам смерти и Лайту. Что касается самой Японии, то в современных произведениях культуры этой страны можно найти огромное количество отсылок к легендарной «Тетради смерти». Начать стоит с манги «Бакуман», которую придумали Цугуми Оба и Такеси Абата. Один из героев истории, Масахиро, пугается вида записной книжки Акито, а тот успокаивает его словами: «Это не как в «Тетради смерти». А в 4 главе Акито сравнивает себя с детективом Стивеном Гевани. Это вспомогательный персонаж из «Тетради смерти», также известный как Стивен Лаут. Он является членом СПК, группы, созданной НИА, преемником детектива Эл с целью поимки Киры. В манге парень-яойщик из старшей школы, созданной Атами Митиноку, которая рассказывает забавную, трогательную историю о повседневной жизни молодых людей, увлеченных жанром яой, также присутствует отсылка к «Тетради смерти». Примечание: организация ЛГБТ, запрещенная на территории Российской Федерации. В одном из эпизодов второй главы Тая, достает записную книжку с надписью «Homo Note» и принимает позу, аналогичную той, которую занимал Лайт Ягами. Эта забавная, ироничная сцена сразу была замечена фанатами «Тетради смерти». В аниме «Стальная тревога», основанном на серии легких романов, написанных Сёдзигата, есть сцена, в которой можно заметить персонажей, напоминающих Лайта Ягами, Мису Амане и Саитира в качестве камео. Это юмористическая вставка, которая часто используется в аниме для создания комических ситуаций и кроссоверов с другими популярными произведениями. В аниме «Гинтама» посвятили целый эпизод теме «Тетради смерти». Это популярный японский анимационный сериал, основанный на одноименной манге, написанной и проиллюстрированной Хидеаки Сарати. Сериал известен уникальным сочетанием комедии, драмы, экшена и пародий, что делает его любимым среди множества фанатов по всему миру. «Гинтама» известна многочисленными пародиями и отсылками к другим аниме, манге, фильмам и поп-культуре. Серии часто включают юмористические сцены, в которых высмеиваются различные клише аниме и манги. Так, 25-й эпизод первого сезона целиком посвящен «Тетради смерти», а в финале серии можно увидеть Рюка, сидящего на крыше, который произносит свою знаменитую фразу о прогнившем мире. В популярном аниме «Сержант Кероро», созданном Набухиро Кондо, также есть серия, пародирующая «Тетрадь смерти». Это аниме, как и «Гинтама», известно многочисленными отсылками к другим популярным тайтлам. Например, 185-я серия отсылает зрителя к «Тетради смерти», где сюжет и стилистика эпизода почти копируют сцены из оригинальной серии, а финал полностью пародирует концовку манги. Еще одна популярная манга «Боевой дворецкий Хаято», созданная автором Кензиро Хатори, содержит несколько отсылок к «Тетради смерти». В 7 главе манги упоминается Ватари, который покупает вкусняшки своему хозяину. Главная героиня держит блокнот, напоминающий тетрадь смерти, а на висящем постере видна надпись «Death Note» и изображено яблоко, что является отсылкой к Рюку, который обожал яблоки. Японская романтическая манга «Любовь тирана», написанная и проиллюстрированная Мэганэ Михосе, стала явной пародией на тетрадь смерти. История начинается с того, что обычный старшеклассник по имени Сейдзи Айно неожиданно встречает ангела Купидона по имени Гури. Гури вручает ему магическую тетрадь под названием Kiss Note, которая может заставить двух людей влюбиться друг в друга, если их имена будут записаны в нее. Ангел объясняет Сейдзи правила, показывает ему блокнот, и герой, не зная, что это, предполагает, что это тетрадь смерти. Сразу в нескольких мангах и аниме можно заметить тетрадь смерти, стоящую на книжной полке в комнате героев, книжном магазине или библиотеке. Например, в 314 главе манги «Пожиратель лжи», созданной Тосио Сако, отчетливо можно увидеть тетрадь смерти, стоящую на полке книжного магазина, где главные герои играют в азартную игру. Эта пасхалка не дает понять, является ли эта тетрадь настоящей тетрадью смерти, или это том манги, или просто сувенир. Корейские комиксы «Манхва» также не обошли тему «Тетради смерти» стороной и содержат в себе пасхалки. Так, в 138 главе популярного южнокорейского комикса, созданного писателем Элиан Ян и художницей Сампао, лучшая героиня второго плана, есть отсылка к «Тетради смерти». Там упоминается, что любой, кто оскорбит Латте перед ее мужем, будет немедленно убитым, и появляется страница, на которой Латте держит в руках тетрадь смерти, символизирующую неминуемую смерть любого, кто плохо о ней говорит. А в еще одной манхве «Апельсиновый мармелад», которую создал писатель и художник Сиак У, в самом начале появляется Рюк. В 118 главе, когда герои попадают на снежную ярмарку, они застают косплей-шоу. Среди участников расположился один из персонажей, который косплеит Рюка, бога смерти из «Тетради смерти». Эта сцена служит небольшим, но забавным кивком в сторону культовой манги и добавляет дополнительный слой культурных отсылок для фанатов. Как видно, в манге и аниме уже давно стали привычным явлением подобные отсылки к «Тетради смерти». Преданные фанаты оригинальной истории находят новые пасхалки как в старых, так и в новых проектах. Если у вас есть желание, подобные сюрпризы можно увидеть в таких мангах и аниме, как «Класс убийц», «Нищий бог же», «Парад смерти», «Моя первая Гяру», «Охотник, охотник», «Курохиме», «Пингвиний барабан», «Орашура», «Подвиги школьного совета», «Т-1000», «Ты хозяин, я слуга», «Ватамото», «Книжник-скелет Хонда», «Синдром распада личности». Музыкальный шоу-бизнес также не прошел мимо популярной манги «Тетрадь смерти» и неоднократно использовал ее стилистику. Песня «Eagles are ruining my life», выпущенная «Cop's Husband» в сотрудничестве с рэпером Savage Kasp, имеет множество отсылок к манге «Тетрадь смерти». В тексте песни есть строчки, которые отсылают к «Тетради смерти» и глазам Синигами. Песня в целом имеет мрачный и зловещий тон, который соответствует атмосфере манги. Тема смерти, манипуляций и власти над жизнью других людей — все это ключевые элементы как песни, так и оригинального произведения. «Eagles are ruining my life» стала крайне популярной, заняв второе место в чарте Spotify Viral 50 и привлекла внимание аудитории благодаря уникальному тексту и мрачной атмосфере. Песня также поднялась на второе место в списке Rolling Stones October 2020 Breakthrough 25. И даже была показана на рекламном щите на Times Square после того, как фанаты привлекли к ней внимание в Твиттере. Рок-группа Area 11 при участии Becky Cruel написала песню «Шино Брадо», отдав дань уважения «Тетради смерти». Название «Шино Брадо» переводится как «Баллада смерти», что отсылает к мрачной и роковой теме оригинальной истории. Текст песни написан от лица Миссы Амана. В нем рассказывается о ее любви к Лайту Ягами и ее готовности пожертвовать всем ради него. Эта тема проходит красной нитью через весь текст, подчеркивая одержимость Миссы Лайтом и ее веру в его идеалы. В песне есть несколько строк, которые отсылают к сюжетным элементам «Тетради смерти». Например, слова о жертвенности и преданности Лайту отражают характер Миссы и ее поступки в манге и аниме. Песня «Шино Брадо» стала популярной среди поклонников аниме благодаря отсылкам к «Тетради смерти». Участие Бекки Круэлл, известной своей любовью к японской культуре и активностью в японских социальных медиа, добавило песне привлекательность для аудитории. А для поклонников «Тетради смерти» композиция представляет собой музыкальную интерпретацию и расширение знакомой истории. Следующая песня так и называется «Шинигами Айс». Трек выпущен канадской певицей Граймс в начале 2022 года. Название композиции переводится как «Глаза Синигами». В оригинальной манге «Глаза Бога Смерти» позволяют владельцу видеть имена и оставшееся время жизни людей, что является важным элементом сюжета. Граймс использует эту концепцию в своей песне, связывая ее с идеей силы и контроля. В музыкальном видео на «Шинигами Айс» используется шрифт, напоминающий почерк Рюка. Это создает визуальную связь с мангой и аниме, добавляя уровень узнаваемости для поклонников. Трек быстро завоевал популярность среди поклонников как Граймс, так и «Тетради смерти». В 2015 году кей-поп-группа Cross Gin выпустила музыкальный клип на песню «Play with me», в котором двое участников изображают Эл и Лайта. Клип воссоздает ключевые моменты из аниме «Тетрадь смерти». Одной из наиболее запоминающихся сцен в видео является матч в настольный теннис между персонажами, что отсылает к знаменитому теннисному матчу между Лайтом и Эл в «Тетради смерти». Визуальный стиль видео насыщен мрачной и загадочной атмосферой, что характерно для оригинала. Использование темных и белых цветов, контрастных теней и интенсивных выражений лиц участников группы создает ощущение напряженности и психологической игры. Итальянский певец и композитор Джорджо Вани выпустил в апреле 2022 года песню «Когда твое имя в тетради смерти». Трек представляет собой интерпретацию событий и тем из популярной манги. Песня написана от лица Лайта Ягами и описывает его внутренние переживания и философию, связанную с использованием тетради. Тексты песен акцентируют внимание на моральных дилеммах и чувствах, которые испытывает Лайт, когда пишет имена в «Тетради смерти». Хотя песня и имеет современное звучание, в ее аранжировке можно услышать элементы, напоминающие саундтрек аниме. Вместо традиционного видеоклипа для «Когда твое имя в тетради смерти» использовалась нарезка из сериала. Песня быстро завоевала популярность среди поклонников «Тетради смерти», особенно в Италии. Джорджо Вани известен своими работами, посвященными аниме и манге, и его интерпретация «Тетради смерти» была тепло принята фанатами. Подобные музыкальные отсылки к «Тетради смерти» подчеркивают, как аниме и манга способны вдохновлять музыкантов. Такие песни не только радуют поклонников «Тетради смерти», но и способствуют популяризации аниме среди более широкой аудитории, укрепляя его позиции как важного элемента современной культуры. Независимо от жанра или языка, музыка остается мощным средством передачи эмоций и идей, и в данном случае она служит мостом между разными культурами, объединяя людей через общее увлечение и восхищение произведением. Отдельно стоит отметить отсылки к «Тетради смерти», которые присутствуют в популярных видеоиграх. В легендарной игре Call of Duty Modern Warfare 2019 есть часы под названием Death Note. У них необычный дизайн, напоминающий «Тетрадь смерти», и описание к ним гласит «Time your opponent's demise with the Death Note Watch». Это явный намек на тему оригинальной манги. Аксессуар стал популярным среди игроков не только из-за его стильного внешнего вида, но и из-за отсылки к любимому многими аниме. Такие элементы добавляют дополнительный интерес к игре и создают ощущение связи с другими произведениями культуры, которые любят и ценят геймеры. В серии игр Данганронпа также можно найти несколько отсылок к «Тетради смерти». В пятой главе игры Данганронпа 2 «Goodbye Despair» персонаж Казуити Сода говорит, что конец света сумасшедший, как тетрадь, в которую, если записать имена, все умрут. Эта фраза отсылает к «Тетради смерти», где тетрадь обладает способностью убивать тех, чье имя в ней записано. Еще одна отсылка встречается в первой главе Данганронпа V3 «Killing Harmony», где Монокума шутит о тетради, которая убивает любого, чье имя в ней написано. Тонкие намеки и отсылки служат поклонникам «Тетради смерти» приятными пасхалками, повышая лояльность к игре. Популярная игра The Sims 4 получила нового персонажа — Жнеца Душ. Он приходит, когда в игре умирает Сим. Примечателен тот факт, что персонаж держит записную книжку на поясной цепи, напоминающую «Тетрадь смерти» Рюка. Этот визуальный элемент — безусловно, привлекает внимание фанатов «Тетради смерти» и служит своеобразной пасхалкой. Также в игровом наборе Parenthood один из скинов для предмета Private Journal внешне сильно напоминает тетрадь. В целом в игре существует множество скинов, напоминающих прически и одежду героев манги. Разумеется, в видеоигры в жанре файтинга давно напрашивались персонажи из «Тетради смерти». И эта идея нашла свое воплощение в кроссовер-игре Jump Force, разработанной студией Spike Chunsoft и изданной Bandai Namco Entertainment. В ней присутствуют персонажи из различных популярных манго-сериалов, включая «Тетрадь смерти». В игре есть Лайт, Ягами и Рюк, но они не являются игровыми персонажами. Они играют важную роль в сюжете игры. Вначале Лайт и Рюк появляются в Нью-Йорке, наблюдая за разрушением, вызванным внезапным нападением. Лайт выражает желание использовать свою тетрадь смерти для восстановления порядка в мире, но Рюк сообщает тому, что силы тетради здесь не работают. Лайт решает присоединиться к Jump Force и использовать их силы для достижения своих целей. Также в игре присутствуют различные скины из оригинальной манги, прически и одежда. Fortnite — популярная многопользовательская игра, разработанная компанией Epic Games, известна многочисленными кроссоверами с различными франшизами из мира кино, телевидения, комиксов и видеоигр. Fortnite предлагает игрокам множество возможностей для кастомизации своих персонажей, включая выбор различных скинов, эмоций и аксессуаров, напоминающих персонажей «Тетради смерти». Используя доступные в игре элементы, можно создать внешний вид, похожий на Лайта Ягами или Эл. А в одном из обновлений было добавлено мифическое оружие — «Тетрадь смерти», которое позволяло игрокам записать имя противника. После этого начинался 10-секундный обратный отсчет. Удар составлял 99 единиц урона здоровью или щиту. К большому сожалению, для фанатов манги в дальнейшем обновлении этот артефакт был удален из игрового процесса. Многопользовательская онлайн-игра «Transformice» известная простым геймплеем, в которой игроки управляют мышами, собирающими сыр, также содержит пасхалку для фанатов «Тетради смерти». В магазине игры можно приобрести предметы для кастомизации персонажа, и среди большого изобилия элементов есть прическа Эл. Веселая мышка с черными растрепанными волосами выглядит крайне забавно. Еще один пример необычной отсылки содержит в себе стелс-экшн-видеоигра «Yandere Simulator». История рассказывает о старшекласснице по имени Аяна Аиси, которая пытается устранить всех соперниц, стремящихся завоевать внимание ее возлюбленного. В игре присутствует серия манги и аниме под названием Life Note, явная пародия на «Тетрадь смерти». В ней главный герой находит тетрадь, в которой можно записывать имена людей, чтобы управлять их жизнями и смертями. Более того, главная героиня серии носит имя Ямико, что является аллюзией на имя Лайта Ягами. Она обладает ярко-красными глазами и придерживается готического стиля одежды, напоминая Мису Амана. От очевидных параллелей в сюжетах и персонажах до тонких визуальных и текстовых намеков, «Тетрадь смерти» продолжает вдохновлять разработчиков и вносить вклад в разнообразие игрового контента. Игры демонстрируют, как темы и элементы культовой манги могут быть органично интегрированы в различные жанры и форматы, делая игровые миры насыщенными и многослойными. Эти отсылки не только радуют поклонников «Тетради смерти», но и подтверждают ее статус одного из наиболее значимых произведений современной японской культуры.